Глава 54. Паранойя. С недоумением смотрю в глаза Ивану. Как это, вырубил? Нет, но она, конечно, встала, а потом упала. Ну, сознание потеряла. Отключка! Психует Яшин. Срываюсь бегом в спортзал. Аиша на ковре, как на алтаре, навзничь. По обе стороны от нее на коленях Ромка и Май. «У тебя снаряд в башне?» Толкает Майя в плечо Ромка. «Ты не понимаешь, что с женщиной встал в спарринг?» Май борзо припечатывает ему ответ. «Эй!» – вяло ловит его руку, приходящая в себя Аиша. «Вы еще подеритесь над моим хладным трупом». «Что произошло?» – падаю рядом с ними на колени. «Беса Давидович!» – отрицательно крутит головой Май, глядя мне в глаза. «Я даже при бросках придерживал. Мы просто технически баловались, и все, одни фиксации. Я и грамма силы не применил, я же не идиот!» «Все нормально, Май. Мне с утра нехорошо», – присаживается растерянно Аиша, поправляя волосы. Резко встала и голова закружилась. «Приляг. Давлю на плечи. Ты обедала?» «Кофе выпила». «С утра, говоришь? Давление?» «Вообще у меня всегда как у космонавтки», – улыбается бледными губами. «Черт его знает. Может, и упала». «Господи, ощущение-то какое мерзкое». Ловлю ее кисть. Ладонь мокрая. Пальцы на запястье. Слушаю пульс. Нервно мерцает. Венки впали. Прижимаю к своей горящей щеке, согревая ее ладошку. Бледные, скулы обострились. Пацаны молча смотрят на нас сверху. «Идите, занимайтесь», — отмахиваюсь от них я. «Обморок. Никто никого не вырубал». Не спеша отходят. Остается только Май. Заметно, что его накрыло. Но очень сомневаюсь, что это его косяк. Аиша умеет играться только техникой, не провоцируя на применение силы. Просто танцевать. Не думаю, что было иначе в их спарринге. «Май, все нормально». Поддерживающе хлопаю ему по плечу. «Это не твой косяк». «А врач-то будет?» «Обязательно», — присаживается к нам Алена. Пока она измеряет давление, я задумчиво хожу рядом. Аленка у нас на поворотах улетает. И Аиша следом. Но ростовская хоть беременна, у нее оправданно. Тревожная мысль, что Аиша, может быть, тоже подкатывает комом к горлу. Таблетки – это не стопроцентная защита. Был у нас уже сбой. А спермой я ее заливаю, ни в чем себе не отказывая. Ведь может и выстрелить, вопреки таблеткам. Надо с этим тормозить. «Низкая», – констатирует Алена, – «и тахикардия». Растирает Аиша кисти. «Я чай принесу». «Но что вы со мной, как с больной?» «Лежать», – строго хмурюсь я. Возвращаюсь с диванной подушкой под спину, стаканом сладкого чая с лимоном и протеиновым батончиком. Пересаживаю ее к стене. «Да уже все в порядке, Бесса». Подхожу к парням, стреляя взглядом на Майя. «Не предъявлять». Недовольно кивает. «Тарханов», отвожу в сторону. «В чем проблема у вас с Янгом?» «Да», пожимает плечами. «Нет проблем». «Я тоже считаю, что проблем никаких нет». И не мешало бы проявить гостеприимство. Ну, с сомнением ведет взглядом по потолку. Немного коротнула всех с ним на самом деле. Если у этого нет причины, значит, это ваша неуверенность. И вам стоит поработать над собой, а не коротить с новеньким. Все, Марат за старшего, повышаю голос. Я уехал. Со штангой, Майя, подстрахуй. Сделаем. Дома укладываю ее в постель. Ты таблетку выпила? «Нет еще, достань, пожалуйста, они в сумке». Достаю таблетки и вместе с ними цепляю еще коробочку. Тест на беременность. Мне становится жарко. Убираю его обратно. Если Аиша им не воспользовалась, то, возможно... «Какой день цикла у тебя?» Протягиваю таблетку с водой. «Третий». «Третий?» Настороженно поднимаю бровь. «Задержка?» «У меня нерегулярный цикл». Покусывает губу. «Ты делала тест?» «Нет». «Почему?» «Ух», – взбивает волосы. «После всей этой истории, когда через пару лет в мою жизнь вернулся секс, я получила что-то типа фобии и компульсии. Я бесконечно делала тесты. Каждый месяц я начинала видеть десятки симптомов, которые мне говорили, что я беременна. Хотя вероятность забеременеть у меня минимальна. Это так психоэмоционально истощало, но всегда это был обычный ПМС». После терапии я смогла справиться с этим. Не хотелось бы снова погружаться в это состояние. Я близка к нему. Хорошо. Я сажусь рядом, сгребаю ее в объятия. Жаль, но, похоже, резинки возвращаются в нашу жизнь. Я не могу просить у нее их отмены, когда у нас такой анамнез со всех сторон. Веду носом по ее волосам, вдыхая запах за ушком, на шее. И меня тоже накрывает паранойей. Она пахнет чуть иначе, более тепло. Она горячее. Она более скользкая там и чуть иная на ощупь. Она эмоциональнее. И грудь тяжелее. И она чувствительна, как камертон. Это может быть ПМС? Что-то я не знаю.